Глава 98. Спустя 10 минут. Кабинет короля. Монотонно цокая каблучками, знатная дама прошла в кабинет, складывая руки под грудью. Она кипела от злости, с трудом сдерживая эмоции. «А Элар, что все это значит?» — обернулась возмущенная женщина к брату. «Кто этот мальчишка?» «Ты ведь и сама знаешь». Опираясь о стену, сказал король и, сняв тяжелую корону, бережно положил ее на комод. «Он мой сын. Мой и Сариэль». «Этой остроухой дряни?» — рявкнула сестра монарха. «Тебе следовало давно забыть ее. Она...» «Это точно, она отправила своего сопляка к тебе. Решила прибрать власть к своим рукам. А ты как последний болван идешь у нее на поводу». «Маргретта, все сказала». Желваки на лице Айлара дернулись. «Не смей оскорблять Сариэля, моего сына!» «Эта пигалица не вспоминала о тебе почти 30 лет. И тут вот оно как! Здравствуй, папа, я твой сын!» Карикатурно выпалила скандалистка. «Уверяю тебя, именно она отправила его сюда!» «Хватит! Я не собираюсь выслушивать твои недовольства! Могу понять, почему бесишься, поэтому просто пропущу все мимо ушей», — снисходительно вздохнул Айлар. «Ты ведь и сама знаешь, Маргретта, теперь все изменится. Азазель займет мой трон, когда решит, что готов к этому». «А как же мой сын? Как бедный Уинтер? Ты о нем подумал? Он с самого детства мечтал надеть корону, готовился к этому?» Ее губы вновь задрожали. «Ты унизишь его перед всей знатью». «Переживет. И твой Уинтер не бедствует», — хмыкнул монарх. «От того, что он не посадит свою задницу на трон, ничего с ним не случится. Я не лишаю его титула и имения. Мой племянник как сыр в масле катается, и все будет продолжаться именно так. Но королем станет тот, кого выберу я сам. И это Азазель». «Ты хоть знаешь этого сопляка? Знаешь, что он из себя представляет? Чем живет? Явился во дворец, залил тебе в уши ложь, как делают все сиды, а ты поверил. Во второй раз поверил». Едва ли не брызгая слюной, возмущалась разъяренная женщина. «Ничему прошлое тебя не учит, болван!» «Маргретта, хватит, я сказал!» — взревел король, впервые в жизни повышая на сестру голос. Ей никогда не нравилась Сариэль. Всем было известно, что в молодости она завидовала красоте иноземной девушки. Изысканные черты избранницы короля поражали всех своим изяществом. Мать Азазеля была невероятной, что не давало покоя другим дамам. Коренастой Маргретте не хватало шарма, чтобы сравниться с гостьей из теневого двора. И вот теперь будущему ее сына угрожал вдруг появившийся наследник, тот, кто был невероятно похож на свою мать, воскрешая прежнее чувство зависти. «Ты несправедлив, Айлар!» Губы женщины задрожали. Она всегда хлопала ими, когда не получала желаемого, будь то новая фарфоровая кукла в детстве, модное платье с редкими кружевами из самого Версала или же отказ предоставить ей приглянувшийся земельный участок, принадлежащий небольшому поселению. «Этот мальчишка пудрит тебе голову! Я убеждена, что он тебя обманывает, точно знаю. Да-да, уверена. Это план наместника, ведь твоя возлюбленная Сариэль вышла за него замуж». «В последний раз предупреждаю», — угрожающе произнес монарх, начиная закипать. Вот только скандалистку уже было не остановить. «Видимо, остроухая парочка решила присвоить себе наши земли. А помниться не успеешь, как Альхирон станет частью теневого двора. Хотя нет, наместник Бастиан слишком жадный, чтобы отдать захваченную территорию своему королю. Он будет править людьми через сопляка, которого вырастил как сына. Что, думаешь, у Азазеля резко проснулись чувства к родному отцу?» Едкая улыбка растянулась на губах женщины. Она словно не замечала ярости, клубящейся в глазах брата. «Не обманывай себя, Айлар. Это твое слабое место. Ты до сих пор сохнешь по своей ненаглядной тощей стерве, а твое заветное желание — обрести наследника, еще и рожденного от нее. Не слишком ли все радужно складывается? Помяни мое слово, братец. Они воткнут тебе нож в спину. То ли дело настоящая семья. Мы были рядом, когда ты нуждался в нас». «Были рядом? Можно ли это так назвать?» «Закрой рот!» — скрипнул зубами Айлар. «Если не замолчишь сама, то сегодня же пробкой вылетишь из замка. Ясно выражаюсь?» Во времена, когда Айлар Марвен умирал из-за разбитого сердца, когда оплакивал свою любовь, его сестра не упускала возможности облить Сариэль грязью. Она насмехалась над его глупостью, вновь и вновь напоминая, что Сидам нельзя доверять. В ее словах не было ни сочувствия, ни понимания, лишь злорадство. Ведь она чувствовала свою правоту. И вот теперь история повторялась. «Это моя жизнь, мои решения и мои ошибки», — продолжал его величество. «И ты кое-что не учла, Маргретта. Не припоминаю, чтобы хоть раз упоминал о коронации твоего сына. Я люблю Уинтера, но не считаю и не считал его достойным трона. Этот парень ненадежен. Все, включая тебя, сделали выводы за меня». «Ты, мой мальчик, стал бы идеальным монархом!» — взвизгнула Маргретта. «Несомненно, когда проиграл бы королевство в игорном доме или устроил из дворца бордель. Думаю, нет смысла продолжать этот разговор. Он ни к чему не приведет. Уходи, прочь с глаз», — указал мужчина на дверь. «И советую внимательно следить за своими словами, когда разговариваешь с моим сыном, иначе я забуду, что ты моя сестра».